Часть первая. 4.1. В связи с невозможностью полного излечения последствий пребывания в условиях внешней среды, все сотрудники внешней группы должны содержаться в тщательном карантине. 4.2. Доступ в карантинный подуровень разрешен только персоналу лечащей группы медицинского отдела. Во избежание угрозы заражения всякий контакт иных лиц с внешней группой строжайше воспрещается. 4.3. С целью продления жизни сотрудников внешней группы и повышения эффективности исследований, направленных на разработку способов борьбы с А-стерильностью, весь состав внешней группы, не задействованный в исследованиях медицинского отдела, в свободное от исполнения функциональных обязанностей время, должен находиться в анабиозных капсулах. Из приказа директора по медицине от 14 октября 2111 года. Глава первая. Старший смены охраны на пункте проверки документов номер один тщательно старался не смотреть в сторону проходящих мимо него в первый шлюз Шрецкого со свитой. Наконец, полутораметровая свинцовая стена шлюза опустилась и скрыла источник его страхов. Любая неосторожность в присутствии хозяина могла стоить работы в ту же минуту. Шипение воздуха в системе герметизации ворот стихло, и индикаторы консоли управления возвестили о начале шлюзования перед выходом на внешнюю территорию. Старший с облегчением вздохнул и повернулся к новенькому. — Ну все, 13-й, можешь собирать вещички. Уволят тебя завтра же, если не сегодня. Это как к гадалке не ходи. Хозяин таких выходок не прощает. Ему было немного жаль новенького, хотя тот был со странностями. Говорил мало, в компаниях не участвовал, даже не проставился по случаю прибытия на новое место работы. Вне службы в город не уезжал, свободное время проводил либо в спортзале, либо в своем небольшом номере. С неделю тому, в неформальной, так сказать, обстановке, замначальника службы охраны бункера, приходившийся старшему родственником, опрокинув рюмку, упомянул, что изучал личное дело вновь прибывшего сотрудника, бывший майор ГРУ, зовут его Алекс 13-й. Но позвать парня по имени было бесполезно. Отзывался новенький только на свой странный позывной, который абсолютно совпадал с его не менее странной фамилией. Досталось мужику от жизни порядком. Спецназ, горячие точки, госпиталя. Лет 10 вылезал из мясорубок только на стол к хирургам. Вот после очередной такой передряги и списали на гражданку. Впрочем, теперь все это ему не поможет. Все знают, что никто из тех, кто имел неосторожность смотреть в глаза хозяину, долго на работе не задерживался. 13-й едва заметно пожал плечами и ничего не ответил. После известия о гибели российского корабля в акватории шельфа ООН, всеобщее приподнятое по случаю приближающегося дня открытия бункера настроение померкло. Люди напряженно ловили слова комментаторов, которые снова и снова сообщали о нарастании напряжения. Случайных людей в службе охраны не было. Кто был из служивых, кто из компетентных органов. Поэтому о том, что такое гибель наших солдат, тут знали не понаслышке. Вскоре в бункер прибыла очередная группа жильцов. Так между собой персонал окрестил владельцев жилых площадей подземстроя. Рейсовые автобусы вот уже третий день каждые 2 часа доставляли из города людей, прибывавших на открытие бункера. Только сейчас на лицах выходящих из шлюза уже не было улыбок. Известия не оставили равнодушными никого. Старший хмуро глядел на мониторы внешних камер, показывающих выползающую из ворот внешней территории тройку автобусов, возвращающихся в город за следующей партией жильцов, и думал о семье. Жена и 2 дочки ждали его возвращения домой после недельной вахты только через 3 дня, но ему было бы гораздо спокойнее, если бы сейчас они были в бункере. Мелькнула мысль связаться с замом начальника службы и по-свойски договориться о приезде семьи. Не положено, конечно, но... Старший решил, что, как только произойдет смена на ужин, сразу же поговорит с родственником. Сообщение о применении ядерного оружия в акватории шельфа ООН застало директора по науке в своем кабинете за чашкой кофе. Несколько секунд седой академик осмысливал услышанное, потом решительно протянул руку к коммуникатору. Но доклад секретаря опередил его. — Лев Ильич, управляющий директор просит вас срочно подойти к нему. Женский голос дрожал. Академик не стал терять время. Межуровневый лифт располагался недалеко от кабинета, И через полминуты главный ученый заходил к главному управляющему. Директор по медицине уже был здесь. — Господа, Шведский только что вылетел в Москву, так что все руководство бункера на текущий момент собралось здесь. Вы слышали новости, это ужасная трагедия. Мир еще не оправился от индопакистанской катастрофы. Управляющий директор ослабил галстук, он заметно нервничал. Глава корпорации не оставил никаких указаний и не отвечает на вызовы. Директор по науке не стал дожидаться окончания фразы и приступил к делу. Люди переживают за своих родственников. Вот уже несколько часов поступают просьбы сотрудников разрешить вызвать сюда свои семьи. Многие живут в Новосибирске. — Поддерживаю. Мои люди просят о том же, — вступил в разговор директор по медицине. — Но, господа, мы не имеем права. В бункере 5000 сотрудников, если сюда начнут прибывать их семьи, — пытался сопротивляться управляющий. — Бункер в состоянии вместить всех. Вы прекрасно знаете наши возможности. Главный медик светила мировой величины, как всякий гений ненавидел политесы. Наши с вами семьи тут, и мы спокойны. Поэтому давайте-ка побеспокоимся за вверенных нам людей. Но господин Шрецкий не потерпит такого самоуправства. Управляющий, представив себе реакцию олигарха, попробовал последний довод. Репутация господина Шрецкого только выиграет от столь благородного жеста, — отрезал академик. — Хватит ходить вокруг да около. Надо принимать решение. В эти минуты половина персонала сходит с ума от страха за своих близких. Управляющий директор помедлил еще пару секунд. Самый молодой из трех директоров, он, тем не менее, был старшим по занимаемой должности. Управляющий работал в империи Шрецкого второй десяток лет и был далеко не глуп. Дело свое знал, иначе бы не занимал эту должность. Быстро взвесив все «за» и «против», он принял решение, а после принятия решения никаких сомнений уже быть не может. Может быть, только уверенное достижение цели. Именно за это качество управляющий ценился хозяином. Он тронул сенсор коммуникатора и отдал приказ вошедшему помощнику. Немедленно объявить всему персоналу, что сотрудники, желающие вызвать свои семьи в бункер, получают на это разрешение. Также оповестить весь персонал, отдыхающий от вахты смены, о необходимости срочно прибыть в подземстрой. Свяжитесь с автобусами и отдайте соответствующие распоряжения о доставке людей из города. Выполняйте. Управляющий директор повернулся к коллегам и закончил. — Господа, нам необходимо подготовить бункер к приему новых жильцов. Но было уже поздно. Правительственное сообщение о введении военного положения повергло всех в шок. Люди, ожидавшие прибытия своих близких, не находили себе места. Пункты связи бункера с внешним миром мгновенно были заполнены пытающимися дозвониться до своих семей. Из города поступали известия о начавшейся эвакуации. Повсеместной паники еще не возникло, но нервное напряжение достигло предела. Многие жители попытались самостоятельно добраться до подземстроя в надежде получить убежище, и на выезде из города в направлении бункера образовалась гигантская пробка. Рейсовые автобусы бункера, успевшие покинуть пределы Новосибирска, были загружены под завязку, люди стояли настолько плотно, что порой не могли пошевелиться. Водители сообщали, что вынуждены двигаться медленнее обычного не только из-за перегруза. Дорога к бункеру все сильнее заполнялась электромобилями, спешащими добраться до подземстроя, внутри которого сотни глаз не отрывали взглядов от мониторов внешних камер. Но дорога серой лентой, выползающая из ворот бункера в тайгу, была пуста. Управляющий директор в который раз безуспешно пытался связаться со Шрецким из кабинета хозяина. Здесь была мощнейшая аппаратура связи, новейшие разработки. Но это не помогало. Референт олигарха отключал все звонки, видимо, следуя указанию Шрецкого. Внезапно автоматика приглушила звуки всех экранов и во всю стену вывела спутниковую карту мира. Управляющий поднял взгляд и замер. Армейская навигационная система выдала сотни отметок в атмосфере и стратосфере над обоими полушариями, двигающиеся встречными курсами. Ниже, кроваво-красным, пульсировали строчки идентификации. Внимание, ракетная атака. Количество отметок — 18. Под зловещим предупреждением система уже выводила данные расчетов по каждой из захваченных целей. Напротив ближайшей уже горели цифры характеристик. Расчетное подлетное время — 27 минут 39 секунд. Расчетная дистанция до точки поражения — 102,178 километра. Управляющий как в тумане смотрел на все увеличивающееся количество отметок и отказывался верить своим глазам. Рев баззеров боевой тревоги, разнесшийся по бункеру, вывел его из оцепенения. Старший смены охраны на пункте проверки документов положил трубку внешней связи. Он заметно нервничал. Жена говорит, что добраться удастся не раньше, чем через час. Вечереет, дорога не очень, к тому же забита сильно. Много народу сюда спешит. Хорошо еще, что быстро выехала из города, представляя, что сейчас творится на дорогах. «Внутренний телефон скоро расплавится», — ответил оператор шлюза. «Тут сотни людей ждут свои семьи. А до нас от города добрых 2 часа езды. Так сразу не поспеешь». Рев базера заглушил его слова. Люди переглянулись. Опытные специалисты знали разницу между звуком сирены учебной тревоги и зловещим сигналом боевой. Старший побледнел и выдохнул. «Неужели война?» «Внимание! Боевая тревога! Всему персоналу занять место согласно боевому расписанию! Гражданским лицам предписывается не перемещаться за пределы жилых подуровней до особого разрешения!» Ожили динамики системы оповещения. Пульт связи замигал сигналом вызова. «Управляющий директор!» Старший смены ткнул сенсор ответа. «Пункт проверки документов номер 1. Старший смены 48. Слушаю вас, господин управляющий директор!» По форме доложил старший. «Согласно инструкции, при объявлении боевой тревоги весь личный состав обязан покинуть поверхность и занять свои места в бункере в соответствии с боевым расписанием». Голос управляющего был тверд и решителен. Он сделал вдох и продолжил. «Приказываю всем сотрудникам, несущим службу на поверхности, своих постов не покидать. Мы будем ждать прибытия людей из города столько, сколько это будет возможным». Директор на мгновение замолчал и совсем не командным тоном закончил. «Там наши семьи. Там наши дети. Мы должны дождаться». Дорога на мониторах слежения по-прежнему была пуста. Тысячи людей в эти минуты не сводили с нее глаз. Вспышка надземного термоядерного взрыва в вечернем небе над городом была настолько яркой, что охранников, несущих службу на вышках внешней территории, в момент взрыва, смотревших в сторону города, мгновенно была сожжена сетчатка глаза. Ослепшие, обезумевшие от боли люди в попытках покинуть вышки падали вниз, ломая конечности. Их крики сливались с воем испытывающих ужас караульных собак в леденящую душу какофонию смерти. Вспышка и мощный электромагнитный импульс мгновенно вывели из строя все камеры и датчики, установленные снаружи. Мониторы ослепли. Люди замерли в шоке. Не проронившие до этого ни слова 13-й одним движением преодолел 5-метровое расстояние и оказался перед оператором шлюза. «Открывай ворота! Взрывная волна скоро будет здесь! Там снаружи 2 десятка человек! Быстрее!» И, развернувшись к остальным, добавил. «Выходим! Наша помощь там не помешает!» Толстая плита внешних ворот шлюза лениво поднялась, и глазам 4 человек предстала жуткая картина. Далеко за горизонтом, там, где находится город, над стеной тайги, возвышаясь над заревом вспыхнувшего лесного пожара, зловеще клубился огромный серый гриб. В вечерних сумерках он походил на гигантского паразита, впившегося в кожу земли и сосущего из ее артерий. Его серые бока волнообразно расширялись, создавая ощущение, что ненасытная мерзкая тварь растет, наливаясь выпитой кровью. Стоны раненых и вой собак тонули в нескончаемом крике тысяч испуганных птиц, спешивших улететь подальше от опасности. Живой поток пернатых над головами людей стремился обогнать приближающуюся смерть. «Подобрать раненых! Всем в шлюз!» 13-й пытался перекричать шум. Оставить людей на внешних постах было явно неудачным решением. Видимо, начальство надеялось на удаленные взрывы и... напрасно. Дважды повторять не пришлось. Бойцы группами по 3 человека бегом несли на руках раненых. Огромные свирепые волкодавы, словно напуганные щенята, поджав уши, сжались к ногам людей, жалобно скуля. 13-й помог дотащить раненого в шлюз. Ослепший наблюдатель, падая с вышки, сломал ноги и ребра. Похоже, было повреждено легкое. Человек хрипел и кашлял кровью. Его осторожно положили на пол. 13-й развернулся к выходу. Последние бойцы вбегали в ворота, а со стороны гигантского гриба уже была видна на горизонте неумолимо надвигающаяся полоса смертоносной тьмы, словно в пустыне жестокая песчаная буря готовилась навеки поглотить зеленый цветущий оазис. 13-й подал сигнал оператору, и плита внешних ворот опустилась вниз. Люди уже выходили из первого шлюза, когда взрывная волна достигла бункера. Рев сокрушительного удара взбесившейся воздушной массы был слышен даже через 3-метровую толщу свинца и стали. Управляющий директор не покидал кабинета с момента принятия решения о вывозе семей сотрудников, координируя подготовку бункера к приему новых жильцов, но дорога, ведущая к подземстрою, была пуста. Компьютер беспристрастно отсчитывал время до удара, и управляющему ничего не оставалось, как с ужасом смотреть на стремительно тающие цифры. Изображение пустой дороги сменилось яркой вспышкой, и мониторы погасли. Директор закрыл глаза, представив, что сейчас испытывают люди, до последней секунды надеявшиеся на спасение своих близких. Он посмотрел на карту, где продолжала разворачиваться трагедия, и почувствовал почти физическую боль. Ведь спасение было так близко. Они не успели совсем немного. Немного.